Хорошо еще, ежели лопнет по шву, зачинить легко, а ежели по целому месту, пиши пропало. Как ни чини, ни заштопывай, а оно все дальше да дальше врозь ползет. И заплатки порядочной поставить нельзя, нитка не держит. Господи, да неужто уж Бог так немилостив, во второй раз такое же испытание пошлет? Он ли не старается, он ли не выбивается из сил?